Глава 18. Егор. 2 часа назад. К вечеру пятницы мой уровень задолбанности достигает критического уровня. Босс матом орёт и на подчиненных, и на мимо крокодилов. Миньоны из юрфака пытаются слиться с офисным барахлом или активно изображают слепо-глухонемых невидимок. Байкал тихо поскуливает из-под стола, а серая хрень в моей черепушке уже булькает от напряжения и регулярного перетрахивания. В рабочем угаре я совершенно забиваю на пустой желудок и с трудом вспоминаю о планах на жрицу. Судя по тому, что кое-кто не выслал мне свой адрес, эта сладкая нимфа тоже ни хрена не помнит о предстоящей бурной ночи. Взаимный проёб. Радует лишь, что, уходя из сада, я додумался узнать у директрисы номер своей воспитуемой и сразу вбил его в контакты на телефоне. К моему счастью, дозвониться до жрицы оказывается проще, чем до загадочного Демида. Она поднимает трубку после 3-го гудка, а потом не своим голосом рявкает. «Здравствуйте». «И тебе не хворать. Немного охреневаю. А что с голосом? Горло я тебе еще вроде не натирал». «Обалдеть можно. Вот мошенников развелось. То кредиты предлагают, то хамят. Полиции на вас нет», — вещает писклявая дамочка. «Стоп. Пока она не бросила трубку, я уточняю. Это номер Алены Поповой? Ее можно услышать?» «Ой, а вы Аленке звоните?» Возмущенный тон собеседницы сменяется искренним удивлением. «Была такая задумка». «Кажется, я знаю. Вы майор?» Подставная жрица оказывается удивительно догадливой. «Ага, братец Иванушка. Спешу сообщить, что стал козлёночком. Хмыкаю». «Если козлёночком, то точно он». Дамочка заливается хохотом. «Рад, что мы прояснили, кто есть кто. Даже как-то немного обидно. Так Алену можно услышать?» «Я... да, только, к сожалению, она сейчас в другом месте». Темнит, не смущаясь, незнакомка. «А когда будет в нужном, чтобы могла взять трубку и поговорить?» «Через часик», — нараспев тянет заменитель. «Я домой доберусь и смогу передать ей телефон». «Интересная у вас схема. Одна труба на двоих, что ли? Я активно пытаюсь вспомнить, был ли при жрице мобильный, однако память, как назло, показывает совсем другое. Теплая, упругая и влажная». «Нет, просто так получилось». Шифруется дамочка фигово. Вопросов с каждой фразой становится все больше. «Ладно. Пока женская загадочность не добила остатки моего мозга, решаю изменить тактику. Предлагаю поступить проще. Вы мне сообщением высылаете адрес, а я через пару часиков буду у вас и сам с ней обо всем поговорю». «Вы к нам...» Задумчиво произносит странная собеседница. «Это проблема?» «Нет, возможно, так даже лучше». Удивляет она меня все сильнее. «Так я могу рассчитывать на сообщение?» «Проще, наверное, пробить номер по базе, выяснить ФИО настоящего владельца и потом уточнить адрес. 2 минуты работы». Но не успеваю я вбить цифры в нужную строку программы, как дамочка сообщает. «Да, я напишу вам адрес. Приезжайте, пожалуйста, через 2 часа. Постараюсь сделать все, чтобы Алена к вам вышла». «Ух, вот это я понимаю содействие следствию». Облегченно выдыхаю, и как только слышу гудки, мысленно ставлю таймер на секс через 2 часа. Вдохновленные перспективы, и следующие 2 часа я совершаю настоящие трудовые подвиги, завершаю 2 дел, передаю это счастье прокурору и успеваю заехать за готовой едой в любимый китайский ресторанчик. Для полного счастья не хватает лишь, чтобы жрица без уговоров усадила свою попку в машину и позволила увести себя в жрально-трахательном направлении. Однако с последним выходит затык. Стараниями подруги Аленка таки выходит из квартиры ко мне на стоянку, но вся ее одежда, обувь и выражение лица так и намекают: «Без боя не сдамся». Задачка не для голодного мужика после 12 часов тяжелой работы. Это, блядь, даже не звездочка, а грёбаный ребус. В другой ситуации я бы придумал, что спеть и как сплясать, но сегодня внутренних ресурсов хватает только на лобовую атаку. «Привет». К кутаясь в пушистый бабкин платок, произносит моя Алёнушка. «Ну, здравствуй». Решительно тяну её на себя и языкастым поцелуем выключаю нахрен все извилины.